Глава 5. Беляна Зимодан, точнее теперь уже Хелена Герслау, сидела в допросной, забившись в дальний угол. На столе стояли стакан с водой и тарелка с бутербродами, но женщина к ним даже не притронулась. Сейчас она выглядела уставшей и испуганной. Взгляд темных глаз стал осмысленным. Наш штатный эмпат Рой Бирсон подошел спустя минуту. «Я снял блоки с памяти и внушения», – деловито сказал он. Но она продолжает бояться. «Кого? Чего?» – уточнила я. «Упокоенного? Той штуки, которая охотилась за тобой. Петера, своего мужа», – перечислял Рой обстоятельно. «Но больше всего она боится мужчину без лица. Кого-кого? Она видит его, как мужчину без лица. Я сама, понимаешь, могу увидеть только то, что видела она. Как будешь допрашивать, о нем говори осторожнее». «И зачем мне допрашивать, если ты и так все знаешь?» – возмутилась я. «Не знаю. В его голове мысли скачут, как горные козы. Я даже последовательность вычислить не могу. А что за внушение? Что она – Беляна Зимодан, а упокоенный – Баба Димри». Рой был явно недоволен собой. Обычно с истериками у свидетелей и шоком у потерпевших он справлялся играючи. А тут я вошла к Хелене, поздоровалась и представилась. Она подняла глаза и вдруг расслабилась. Видимо, подействовало мое платье. Женщины во враждебной обстановке часто ищут что-то близкое, способное дать им хотя бы иллюзию знакомого окружения. Платье сработало как опознавательный знак. «Хелена, расскажите, с чего все началось? Как вы оказались вчера в Вильямсштате?» «Фраляйн Штальм, умоляю, муж не должен ничего узнать. Я обещала, что от меня он не услышит ни слова». Сначала смущаясь, медленно, а потом все быстрее и активней, Беляна Зимодан рассказала свою историю. Ее муж богат и стар, женат на ней вторым браком. И если в первые годы супружеская близость между ними еще случалась, то теперь я сочувственно кивала, что темперамент у дамы огненный было заметно даже совсем неискушенной в супружеских делах фраляйн. Неудивительно, что утешение она стала искать на стороне. Длительные романы ей никак не подходили, поскольку муж следил, ревновал и грозился исключить из завещания. Гостиницу в Вильямсштате ей посоветовала родственница. Она и прикрывала Хелену во время ее отлучек. Поначалу. Потом она встретила мужчину без лица. «Вы можете его как-то описать?» Она задрожала. «Нет, нет, не спрашивайте, я небеса. Мне надо было бежать без оглядки, но ноги будто приросли к полу». «А где это было? В Вильямсштате?» «Нет, в Крушевце. Я зашла в магазин, и он был там и спросил, не хочу ли я испробовать нечто новое. Наглец и хам. Оставив свое мнение при себе, я стала слушать дальше». Несмотря на испытываемый страх, Хелена заглотила наживку. Незнакомец без лица сказал, что, изменив на время личность, можно ощутить неимоверное наслаждение с мужчиной. «Теперь я понимала, почему Хелена отказывалась разговаривать с нашими следователями. Таким не со всякой подругой поделишься». Вспоминая свои приключения, она зарозовела. Заблестели глаза, оживилась мимика. Оказалось, что до Беляны Хелена побывала лилией-цветочницей, розочкой из лесной избушки, милоликой и принцессой Зарой. Примечание автора. Лили-цветочница, роза из лесной избушки, милолика, принцесса Зара, героини одноименных сказок. Конец примечания. Меня интересовали детали. Оказывается, каждый раз безликий господин предупреждал о свидании заранее. 4 предыдущих раза она приезжала в Борислау, довольно крупный город в Дьюли. Там он ждал ее в каком-нибудь отеле. Пару минут, которые навсегда выпадали из памяти, они оставались наедине, после чего Хелена становилась розочкой или милоликой и получала задание куда-то пойти и что-то сделать, чтобы встретить прекрасного принца или Миклоша пальцы врозь. Ничего сложного не требовалось. Отнеси письмо по адресу или простенькую брошь ростовщику, купи галстук или булавку. Где-то на обратном пути она встречала своего кавалера. Они садились в коляску и ехали в какой-то пригород или небольшой городок типа Вильямсштата. И уже в дороге начиналось волшебство. А уж когда за парой закрывались двери гостиничного номера, ах, что творилось, что творилось. После бурной ночи мужчина исчезал, оставляя Хелену отсыпаться и приходить в себя. К обеду она вставала уже самой собой и домой добиралась самостоятельно. Отчета от нее безликий господин не требовал. Последний раз отличался от предыдущих. Безликий без предупреждения объявился у нее в спальне и приказал немедленно собираться, взять своего кучера и коляску и мчать в Вильямсштадт. Хелена пыталась что-то сказать, но опять перестала быть собой. Из дома она вышла Беляной Зимодан, которая, как известно, озабочена только одним. Как вовремя встретить дедушку Бабадимри, идущего прямо по снежным вершинам? Ведь он запросто может ошибиться со склоном, где живет его внучка. А тогда послушные детишки не получат своих подарков к дню сошествия. Бабадимри остановил ее на полдороги к Вильямсштадту в густом лесу. Спихнул кучера, уселся на его место, а дальше гнал коляску как безумный. Беляна понимала, дети не должны пропустить праздник. В гостиницу они приехали уже к вечеру, застали военных, и Бабадимри сквозь зубы ругался по-своему и кружил по улочкам города. Когда все утихло, как я поняла, военные закончили зачистку. Они взяли номер, но вместо того, чтобы заняться тем, чем надо, пошли в ресторан. Нашу компанию она запомнила, как и громкий крик «Штальм!». Бабадимри пил, ел, не обращая на нее никакого внимания. А в номере сначала появился страшный черный смерч, а потом мы. Светлые небеса! Он был оборотнем! И я? Хелену затрясло. Верно. Она имела все основания бояться. Вы можете еще что-то добавить к рассказу о мужчине без лица? Она покачала головой. Я должна вернуться домой к мужу. Он наверняка в ярости. Кучер все доложил. Или уж сразу не возвращаться. Я вышла из допросной, оставив ее обдумывать ситуацию. Безликий представлял серьезную угрозу. Поменять человеку личность можно не только для постельных игр. А если этот человек занимает высокий пост? Или от его решения зависит жизнь целой страны? Мерзавца нужно найти. Бирсон и Бауэр вышли из специального кабинета, разделенного с допросной перегородкой со слуховым окном. Слышали каждое слово. А Бирсон еще и направлял эмоции Хелены в нужную сторону, иначе она наверняка предпочла бы умолчать о некоторых неприглядных подробностях. «Не нравится мне этот господин без лица», – жестко сказал Бауэр. «А ты молодец», – разговорила дамочку. «Думаю, это Рой», – ответила я. «Тебе удалось выцепить из ее памяти хоть какие-то детали, хоть намек на внешность Безликого». Рой покачал головой и повторил, что все перекрывает ее страх. Она упоминала родственницу. «Надо с ней поговорить», – сказал старший дознаватель. Тут я вспомнила про лейтенантов, которых хотел допросить Бауэр. Оказалось, что буквально за минуту до того, как он нагнал усатого майора, тех отправили в штрафбат. И не куда-нибудь, а в горы Энции. Врут. Я бы посадила нашего человека в гостинице Гера Фокса. Рано или поздно они снова явятся искать монету. С рукой-то нау или без. Где я возьму тебе столько людей? Мало того, что надо ехать в Крушевец, так... «Фредди, вот ты где!» – раздался голос, который я никак не ожидала услышать в стенах управления. «Джонас, ты что тут делаешь?» Я обернулась и увидела дорогого братца, молодцеватой походкой, идущего навстречу. Форма майора смотрелась на нем органично. Высокие сапоги блестели почти как подвески из гимбийского хрусталя. Фуражка, как положено в помещении, покоилась на сгибе левого локтя. «Пришел за тобой, разумеется!» «Господа, позвольте забрать сестру, которая, насколько мне известно, уже 3 дня как в отпуске». Я обернулась к коллегам, бросив отчаянный взгляд на Роя. «Прекрасно выглядишь», — говорил в это время Джонас по-свойски, беря меня под руку. «Минуточку», — скосив глаза на Бауэра, сказал лучший эмпат на свете. «А как же протокол допроса, Фредди? Мне нужны подписанные Герслау показания». Включился Бауэр, который, может, и не понял моих мотивов, «Но писать протокол допроса самому?» «Да, конечно. Можешь на меня рассчитывать», — улыбнулась я. «Прости, Джонас. Придется задержаться». «Фред, не морочь голову, ты в отпуске?» «Дядя Рольф сам мне сказал. Я тоже это слышала. Правда, с тех пор у меня 2 упокоенных, плюс последствия магического резонанса. И знаешь что? Целитель велел избегать любых раздражителей». «Это верно, майор», — подтвердил Рой. «Вашей сестре сейчас предпочтительнее вести размеренный образ жизни, писать отчеты?» – прищурился Джонас. «Пойдем-ка к дяде, дорогуша. Я хочу знать его мнение. Пойдем, дорогуша». Я очень старалась не сорваться. «Ясно же, что братец явился по наущению матушки. Я жду протокол допроса», – кинул в спину Бауэр. Я обернулась и послала им с Роем воздушный поцелуй. Кажется, старший дознаватель решил, что моя голова пострадала от маг-резонанса куда сильнее, чем казалось. Зато Рой расцвел. От него вдогонку прилетела ободряющая волна теплых эмоций. «Хороший человек, Рой Бирсон», дядя встретил восклицанием. «Наконец-то! Меня и скупым рукопожатием Джонаса. Меня, замедляя, засадил за отчет. Светлые небеса. Никогда еще и не писала отчет с таким удовольствием. А племянника, как я и предполагала, забросал вопросами. Как дядя Рольф ведет сбор информации? Заслушаться можно». Джонас и сам не заметил, как сдал нам тайну порталов, тщательно оберегаемую всеми высокими чинами. Оказалось, что почти год назад высший офицерский состав получил артефакты, замаскированные под наручные часы-компас, вместе с примитивной инструкцией по использованию. «Но вам хоть что-то объясняли? Принцип работы? Как их заряжать?» – не выдержала я. «Нет, конечно», – ответил дядя, пока братец изображал возмущение. «А как начальство смотрит на использование служебных артефактов в личных целях?» Тут до Джонаса стало что-то доходить, и он раскипятился всерьез. «Он же майор! Скоро закончит академию! Подписку о неразглашении с офицеров не брали, командование ему доверяет!» «И вообще, он зашел по просьбе матушки забрать Фредди, и своих-то дел хватает, а тут близкий родственник устраивает форменный допрос. Видишь ли, если армия уже год владеет портальными артефактами, но не торопится делиться ими с полицией, я имею все права устраивать допросы кому и когда только пожелаю», – мягко ответил дядя. Брат очень не любил, когда его заставляли сомневаться в собственной правоте и правоте командования. Но предвидеть, к чему приведут дядины слова, не смогла бы даже белая провидица. Джонас поднялся, спокойно подошел ко мне и, положив руку на плечо, сказал: «Прости, дядя, на допрос совсем нет времени», и активировал свой портал. Засранец. Хорошо, что под дорогое красивое платье я не надела туфли на каблуках. Удобная подошва полусапожек позволила самортизировать удар. Сволочной портал выкинул нас где-то в горах. Я едва не вписалась носом в скальный выступ. Рядом громко ругался Джонас. «Все из-за тебя, мелкая зараза». Он тряс рукой, на которой болтался разбитый артефакт. «Стоп! Я-то тут при чем? Приехала бы к родителям вовремя, мне не пришлось бы за тобой бегать и портянку мне в глотку. Куда нас занесло? Что, артефакт-то в горах не сработал?» С ехицей спросила я. Потом собралась, и несмотря на то, что уже начал бить озноб, вечером тут в одном платье не жарко, внимательно посмотрела по сторонам. Вокруг были горы. Не предгорья, настоящие скалистые отроги, поросшие мелкими кривыми соснами и круглыми шарами кустов астралиста. Не вершины, и то хвала пресвятым небесам. Солнце висело над заснеженными сверкающими шапками всего-то на ладонь. Скоро зайдет совсем. И воздух, от которого начинала кружиться голова, и холодный ветер. Мне кажется, там я махнула вправо. Должен быть перевал Великана. Мы выросли в этих горах. Почти одновременно и Джонас начал узнавать местность. Тогда драконий лог ниже и левее. Скоро зажгут фонари над привратной башней. Не заблудимся, оптимистично заявил братец. «Проблема одна. Спуститься», – вздохнула я. «Вот почему я не люблю платья. В жизни ищеек слишком много непредвиденных случайностей, к которым неплохо быть готовой. Хорошо, что в специальных ножнах на левом сапожке у меня был нож. Все равно ты сама виновата», – упрямо повторил Джонас, наблюдая, как я обрезаю подол платья. «Вышла бы замуж, родила наследников, не спорила с матушкой. Ничего этого сейчас бы не случилось. Взял бы сам, доженился», – зло ответила я, пробуя ногой камень чуть ниже. «Стой, я первый». Джонас отдал мне китель, спустился на один уступ и протянул руку. Мы двигались быстро, но со всей осторожностью. Организм быстро адаптировался и к воздуху, и к камням. Все-таки мы лазили тут все детство и часть юности. Если бы не холод. В целом нам повезло, склон был довольно пологий. Спускаться попой кверху, прижавшись всем телом к скале, не пришлось. Конечно, иногда камни срывались из-под ног, но страховать друг друга мы тоже привыкли с детства. Соперничество началось только когда я пришла в управление. Надо выбросить из головы этот сумбур, по крайней мере, пока не спустимся. В горах темнота обрушивается внезапно. До тех пор стоит разыскать старую тропу от дома к перевалу Великана. Вой раздался, когда мы уже были на тропе. Последний солнечный луч истаял полчаса назад, но ноги сами несли по знакомой дороге. К тому же тьма была такой кромешной, высыпали звезды. Дерьмо. Сказали мы почти в унисон. У тебя обычные пули? Конечно. А что думаешь, оборотни? Уверена. Вой раздался ближе. Нас почуяли. Давай-ка ускоримся, предложил Джонас. Мы ускорились, но даже тренированным ищейке и армейскому не тягаться с оборотнями в активной фазе трансформации. И огней над башней все еще не было видно. Теперь вой раздавался со всех сторон. Нас грамотно брали в кольцо. «Надо подниматься на скалы», — сказал брат. «Там у нас будет шанс продержаться. Патронов полный магазин, отобьемся». Я не стала спорить. Зачем? Даже армейский усиленный револьвер способен лишь на время остановить оборотня. Зато напоследок удовлетворю любопытство и выясню, почему в армии Джонас стал типичным засранцем. Вскоре подходящая, или не очень, скала нашлась. Вой приблизился настолько, что, казалось, сейчас клацнут зубы, смыкаясь на ноге. Брат с легкостью подсадил меня. Дальше я карабкалась сама. Потом влез и он. Положение удобное. Если бы у меня тоже было оружие и пули с серебряным сердечником. Я с тоской вспомнила коробку патронов, которые выдал нам с Петером всего-то несколько часов назад Лео. «Убей меня сам», — попросила я брата. «Не хочу становиться такой». «Отставить упадничество с пораженчеством», — одобряюще скомандовал он и выстрелил, почти не целясь. Сейчас оборотни приблизились настолько, что можно было пересчитать монстров по аномально горящим глазам. Быть они перестали, зато перекрыли все пути к отступлению. Один упал. Но вопрос времени, когда он поднимется. Джонас стрелял расчетливо. Один выстрел, один временно выбывший. Вся соль была в том, что монстры собирались на свежую кровь со всех сторон. Отец предупреждал, что оборотни шалят. Но я плохо представляла масштабы. Куда смотрят в гарнизоне? Давно пора устроить облаву. Устроят после нашей смерти. Джонас притих. Последний патрон? Фред. Им сюда не добраться. К утру я все равно превращусь в сосульку. Иди сюда, сестренка. Он притянул меня к себе и обнял. Теплее. Теперь он снова стал прежним Джонасом. Братом, о котором могла мечтать любая девчонка. Почему ты не хочешь жениться? Спросила я, как будто это сейчас было самым важным. А ты почему не хочешь замуж? Я люблю быть ищейкой. А тебе проще. Не надо бросать карьеру. Заделал жене детишек и служи себе дальше. Это ты так думаешь, горячо возразил он. А кто будет воспитывать? А потом, когда дети вырастут, а я уйду в отставку, придется жить с женой тут? Посмотри на отца с матушкой. А что? Он в ней души не чает, а она в нем. Где же я возьму такую, чтобы и души во мне не чаяла, и жить согласилась в драконьем логе? Что у меня будет за брак? А если ты первая выйдешь замуж, то тебе достанется все поместье. Ах ты вредина! Не выдержала я. Завещание видел? Краем глаза. Признался брат и без предупреждения выстрелил. Монстр подобрался почти на расстояние броска. А мы и не заметили, грея друг друга. Последний патрон. Я присела, доставая нож, и успела в последний момент. Второй полз по склону, нож воткнулся прямо в горящий глаз. Но монстр не остановился, хоть и взвыл, как бешеный. Теперь у нас не было оружия. Джонас примирился и пнул его в морду сапогом. Тот с ревом покатился вниз. Надо помолиться. «Отставить упадничество с пораженчеством», — повторил уверенно Джонас. Гадалка нагадала, что я умру в своей постели в весьма преклонном возрасте. Помнишь, как мы играли в осаду? Ищи камни покрупней. Как удивительно возрастает выносливость и сила рук, когда от этого зависит выживание. Камней было много. Я подносила их к обрыву, а Джонас прицельно метал в ползущих тварей. Но и это не спасало. Монстры быстро передислоцировались. Нам же перетаскивать камни было трудней. Когда я наклонилась за очередным камушком, рядом возникла тень. Развернуться уже не успею. Хоть предупредить. «Джонас! Вообще-то Матиас, фройляйн Штальм», сказала тень знакомым голосом. Никак не ожидал найти вас в горах в столь изысканном окружении. «Капитан Эгер», с облегчением выдохнула я. «Доложите обстановку, лейтенант». Уже без тени усмешки потребовал он, открывая свой счет поврежденным монстром. Как стрелял Эггер, я уже видела. Джонас еще нет. Зато уважение к капитану у него возникло сразу. И пули, кажется, у контрразведчика были серебром. Заберите нас отсюда, я доложу. Да вы собрали оборотни чуть не со всех отрогов. Надо пользоваться. Уж раз взялись быть приманкой, будьте. Капитан, Заберите в безопасное место сестру. Она здесь по моей вине. Значит, и приманкой останусь я», — вмешался Джонас. «Прекрасно», — тут же согласился Эггер. «Три минуты продержитесь?» Не дожидаясь ответа, он схватил меня за руку, краткий миг дезориентации, и вот мы уже напротив незабвенного люкса в гостинице Вильямсштата. «Ключ от номера, фроляйн», — рявкнул Эггер портье, тому самому, что дежурил в ту грозовую ночь. «Фроляйн?» «Господин капитан?» Его глаза округлились почти как памятные полторы марки. «Но госпожа баронесса?» «Что?» Уже тихо, но с ощутимой угрозой спросил капитан. «Забрала вещи фроляйн и закрыла счет», — проблеял тот. «Ключ от свободного номера». Он посмотрел на меня и бросил на стойку деньги. «Ужин в номер и врача немедленно». Меня в это время накрыла такая усталость, что казалось, я свободно лягу на пол в центре холла и не пошевелюсь, даже если об меня кто-нибудь споткнется. «Этаж первый или второй?» – засуетился портье. Эггер что-то сказал, я не расслышала. Подхватил меня на руки и, ворча, что так он в три минуты не уложится, рванул к какой-то двери. Портье оказался там впереди него, отпер номер и поправил покрывало, прежде чем туда сгрузили мое безвольное тело. «Не прощаюсь». Было последним, что я расслышала, погружаясь в странное полузабытие. Кажется, вокруг меня кто-то ходил. Вроде бы я слышала, мало ей по башке приложили. А может, добавим? Возможно, кто-то гладил меня по спутанным волосам и требовал сиделку. Все было так смутно, пока уверенный голос не произнес. «Ну, полнос. Это лишь переутомление. Боевая девица. А не забрать ли ее в клинику? Уж там я сам прослежу, чтобы она соблюдала режим». «Да-с, так и сделаем». Я подскочила с воплем «нет». «Вот-с, что я вам говорил», — продолжил, не меняя тона, сам Клаушвиц. «Дали бы ей это спаться, к утру была бы как новенькая-с, паникеры». Говорил он это Эггеру, Ульрике и моему брату, которые смотрели на меня со смесью радости и недоверия. В разных, конечно, пропорциях. Джонас даже не выглядел потрепанно, хотя по горам лазил наравне со мной. Только фуражку где-то потерял. Но главное, конечно, что цел. И Эггер тоже. «Герр Клаушвиц, что вы порекомендуете сейчас для полного восстановления сил?» Деловито спросила Ульрика. «Чашку куриного бульона. Раз вы так настаиваете». Целитель хитро взглянул на нее и оставить в покое до утра. «Фроляйн, если не хотите утратить дар полностью, ведите себя осмотрительней», добавил он для меня и вышел. «Нет, он просто не знает, что если оставить тебя до утра, случится еще что-нибудь», — покачала головой Ульрика. «Я побуду тут. Фред, я так виноват», — начал брат, но она буквально вытолкала его из номера со словами «полный покой». «Остался один Эггер. Теперь я у вас в долгу. Вы спасли нам с братом больше, чем жизнь. С майором пусть разбирается его командование. А вот касательно вас у меня есть план. Поможете? И будем квиты. Но это уже завтра. Доброй ночи, фроляйн Штальм».